Я долго еще открывала бы и закрывала рот в полнейшей прострации, как вдруг Фрэнклин дружески потрепал Рики по волосам и мягко заметил: «Разве это наказание есть полезную пищу?» «Милый, милый Фрэнклин, прирожденный адвокат!» Мы с супругом обменялись улыбками. Я благодарный, он покровительственный. И все-таки, Барбара, маленькие излишества не так уж вредны. Покупай для них и обычные детские лакомства. Когда попкорн, когда сладости. Милосердный Боже, он это всерьез? Хочешь кормить родных детей этим мусором, ощетинилась я? Ни витаминов, ничего, одни калории. А мне каково будет среди всех этих соблазнов? Что ж, придется нам всем проявить немного воли. Как же, всем? Разве не ясно, на кого он намекает? В нервном молчании я на глазок зачерпнула с блюда 4 единицы белков и 4 углеводов. Опять, в который раз, забыла купить мерную емкость. Переложенная на тарелку порция выглядела вопиюще скудной. Без долгих колебаний я подбавила и того, и другого. У Ника Тернера мать бросила курить. «Вроде бы невзначай», — сказал Джейсон, с хирургической тщательностью удаляя из своей тарелки грибы и рядком выкладывая их на салфетку, и набрала всего 2 килограмма, даже незаметно. Еще бы. Как можно заметить 2 новых килограмма на такой фигуре, как у Джоэль Тернер? И я с удовольствием припала к ежевечернему бокалу сухого белого. Питательности в нем всего ничего, зато как примиряет с превратностями диеты. И вообще, откуда Нику знать, сколько весит его мама? Давай, Джейсон, вопрос на засыпку. Ты-то знаешь, сколько вешу я? У нее в аптечке, в пачке тампаксов, засунута такая бумажка с записями. Ну, на сколько кило она тянет каждый день? Сначала было 65,5, потом набрала 68, но опять скинула. Ни черта себе! Рикки ловко выудила из общего блюда корень сельдерея, поймала языком каплю соевого соуса и принялась обгрызать краешек. «С чего это не крылся в тампаксах?» «Карты искал. Говорит, мать всегда прятала их туда. Теперь никак не засечет новый тайник». Захватывающую беседу оборвал Фрэнклин, в котором вдруг проснулся отец и воспитатель. «Прекратите, вы не копы из грошового сериала!» Я жевала, как сонная черепаха, рассчитывая подольше растянуть сиротливую порцию. Уже после первого кусочка брокколи я всем своим внутром почувствовала, из-за стола встану голодной. Понятно, такая перспектива не прибавляла добросердечия. Уверена, Джоэль Тернер весит куда больше 68. «Бога ради, не злобствуй», — попросил Фрэнклин. Тут уж я взвелась так, будто села на живую осу. «По-твоему, я злобствую?» Всего лишь констатирую факт. Будь я тонкой и стройной, ты бы меня так не обозвал. Стройным почему-то верят на слово. Верно. Особенно, когда они обсуждают, кто сколько весит, — сухо подытожил мой домашний адвокат. Мы пережевывали полезную пищу в гнетущей тишине. Не далее, как пару месяцев назад я встретила Джоэль. На вид в ней было добрых 75. Такие, как она, упрямо отказываются переходить к одежде следующего размера. Джоэль одержимо втискивает себя в узенькие молодежные тряпки, которые безжалостно подчеркивают ее дряблую кожу и рыхлые телеса. Жалкое зрелище. Увядшая нимфетка, растущая вширь, а не вверх. Тугие эластичные топы с глубоким декольте немилосердно сдавливают обвисшую грудь, которая несуразно бугрится под яркой тканью там, где обычно бывает талия. Круглый живот в обтягивающих розовых слаксах выпирает огромным мечом, эдакий ходячий желудок на жирных ножках. Если в ее доме и есть нормальное зеркало во весь рост, она вряд ли в него смотрится. Мне ли не знать? Честно говоря, в последнее время меня тоже как-то не тянуло в зеркальное святилище Фрэнклина. Я ограничиваюсь крохотной гостевой ванной с одним небольшим зеркалом, висящим на уровне глаз. От плеч до макушки я хоть сейчас годилась для обложки Вог. Между тем Фрэнклин подчеркнуто неторопливо промокнул губы салфеткой и небрежным жестом бросил ее на тарелку. «Что случилось?» — спросила я. «Все в порядке». И он деловито слазил зубочисткой к дальним коренным зубам. «Просто заметил, что норовлю подъесть все до крошки, сколько мне ни положи. Маленькая порция или огромная, голоден я или нет, все равно. Согласись, мне самое время последить за собой. Фрэнклин откинулся на спинку стула. Худое лицо, атлетические плечи, подтянутый живот. Я уткнулась носом в тарелку, глотая закипающие слезы, и бережно подбирая последние капли соуса рыхлым хлебом из цельного зерна. Фрэнклин ведь руководствуется самыми добрыми побуждениями. Пытается незаметно, не показывая вида, подкинуть полезный совет. Бедный мой будущий сенатор, бесконечная возня с собратьями по партии избирателями не прошла для него даром. Он уже отвык от людей, использующих голову не для выкрикивания лозунгов, а для того, чтобы думать, а ведь женат как раз на таком человеке. Медленно проглотив хлебную корку, я запила ее последним глотком вина, отставила вылизанную до блеска тарелку и поинтересовалась, кто хочет прогуляться. «По телеку бейсбол», — тотчас отозвался Джейсон. «Уроков много», — нашлась Рикки. Фрэнклин вовсе не удостоил меня ответом. Зазвонил телефон, и Рикки, сорвавшись с места, сцапала трубку прежде, чем раздалась вторая трель. В следующую секунду она с крайне раздосадованным видом позвала отца. «Тебя? Какая-то женщина». Фрэнклин чуть ли не танцующим шагом скользнул к телефону. «Или мне померещилось? Алло? Ах, мисс Пембрук, добрый вечер». «Вот как? Ах, ах, ах, мисс Пембрук?» «О, нет, даже не думайте тревожиться о расходах. Деньги не проблема». Очередное поразительное открытие. «Чтобы Фрэнклин не тревожился о расходах? У нас есть все, что только душе угодно, но ему мало. Он обожает дорогие машины, шикарную одежду и фешенебельное жилье, но его щедрость никогда не простиралась дальше показных трат. Едва дело доходит до вещей не столь престижных, как в нем просыпается Гобсек на пару с дядюшкой Скруджем. Он кичится своим богатством и в то же время боится снова впасть в нищету». В столовой повисло угрюмое молчание, только Фрэнклин журчал, прижав к уху телефонную трубку. «Сигарету?» «Сигареты нет». И уже не позвонить Саре Джейн, забившись в какой-нибудь укромный угол. Оставалось одно — схватить хвостик сельдерея с тарелки Джейсона и мрачно грызть эту гадость. «Придется ненадолго отлучиться в избирательный центр», — сказал он, оторвавшись, наконец, от телефона. «Вот как? Кстати, кто звонил?» «Эшли Пембрук, новый заместитель по связям с общественностью. Ее нашел Розенталь. Нам необходимо кое-что обсудить. Отлично. Я с тобой. Помогу с записями. Не стоит, я ненадолго. Наверняка надо надписать и заклеить тонны конвертов. Напечатать что-нибудь». Он выдержал паузу, качаясь с носков на пятки, и смерил меня испытующим взглядом. «Ты вроде бы ненавидела политику». «Причем здесь ненависть? Я всего лишь равнодушна к политике. Просто подумываю о каком-нибудь занятии вне дома. Мне бы пошло на пользу». «Здравые мысли», — сдержанно одобрил Фрэнклин. «Что-нибудь на общественных началах, мыть полы в больнице, разносить заказы инвалидам. У меня сотрудников больше, чем достаточно. Кроме того, не думаю, что заклеивание конвертов в мягком кресле именно то, что тебе сейчас нужно». Вызванная звонком Софии, вихрем скатилась с лестницы, грохоча каблуками. «Да, в положении супруги будущего сенатора есть по крайней мере один плюс. Не приходится возиться с грязной посудой». Из спальни Фрэнклин появился в кожаном пиджаке. Это одна из его особых вещей. «И по какому случаю?» Словно бы невзначай обронила я. «Что? А, ты про пиджак?» Фрэнклин хмыкнул, пожимая плечами и любовно оглядывая свое отражение в стеклянной кухонной двери. Открыл шкаф и сам удивился. «За каким чертом на вешалке 4 года болтается отличная вещь, которую я и 3 раз не надевал? И представь, впервые в жизни не нашелся, что ответить». Он направился к двери. «Подожди». Фрэнклин остановился. Я набросила на плечи жакет и сгребла с подзеркального столика сумочку. «Подбросишь меня до аптеки». «Я думал, ты хочешь прогуляться пешком. Прогуляюсь на обратном пути, надо кое-что купить». Таблетки для похудения были выставлены в дальнем конце аптеки, точнее, втиснуты между пачками гигиенических салфеток и одноразовыми спринцовками. Бедные толстяки, везде-то их теснят. В помещении не было ни души. Только кассир скучал у входа. Я непрекаянно помыкалась у шкафчика с пластиковыми банками, попыталась издали вчитаться в этикетки, но все показалось совершенно одинаковым. Вскоре, однако, в аптеку ввалилась толпа озабоченных молчаливых людей. Очевидно, на ближайшую станцию прибыла электричка из центра, и усталые трудяги спешили по дороге домой нахватать сигарет, батареек, журналов и прочей ерунды. Я набралась решимости и под шумок пробралась к шкафу с таблетками. Грызло чувство собственной неполноценности. Казалось, все прочее человечество разом сделалось стройным, элегантным, уверенным в себе, и только я утратила право называться человеческим существом. Свалиться с вершины красоты и привычного успеха прямо на копчик оказалось болезненно и ничуть не смешно. Я пыталась подтрунивать над своими терзаниями, но вместо жизнерадостного смеха все чаще выходил какой-то жалкий скулеж. Улучив момент, когда схлынет волна покупателей, я смахнула с полки первую попавшуюся упаковку таблеток, запрятала ее между Вог и Космополитен и, как ни в чем не бывало, двинулась к кассе. Прилавок из мутной пластмассы, похоже, расколошматили и кое-как укрепили скотчем еще в доисторические времена. Как водится, он сплошь был уставлен коробочками с грошовыми чупа-чупсами, жвачкой, ядовито-розовыми, съедобными змеями и прочей дрянью. Вот только пропали, точно и не было никогда, крохотные пузыречки с настойкой рвотного корня. Тут же припомнился недавний скандал. Оказалось, что худосочные старшеклассницы едва ли не поголовно лакают это дерьмо, переев пиццы. Общественность, ясное дело, подняла жуткий вой, и родительский комитет пригрозил аптекарю бойкотом. С тех пор лакомство юных анорексичек бесследно исчезло из продажи. Бедные. Как им теперь уберечь от жировых отложений своей тощей ляжки? На месте тошнотворных склянок теперь разместился лоток с манящими коробочками в серебряных обертках. Шоколадные пирамидки. Я застыла, пожирая их голодным взглядом. Шутник-аптекарь подменил рвотное воплощением пищевого соблазна. Сказочные шоколадки, словно машина времени, перебросили меня в ту аптеку, мимо которой мы с Сарой Джейн ежедневно пробегали по пути из школы, и всякий раз заскакивали за маленькой упаковкой пирамидок. Как было классно смаковать их на ходу, запивая шипящей колой. Даже вкуснее, чем в детстве, — заверяла надпись на желтой бумажной ленточке. «Настоящие шоколадные пирамидки», — вопили буквы на крышке. Эти нынешние вроде бы тоньше и меньше прежних. Я вытащила из контейнера коробочку, взвесила на ладони. Тут же навалились вкусовые галлюцинации 20-летней давности, и моей измочаленной силе воли пришел конец. «Прекрасно помню, что такое настоящие пирамидки», — сообщила я толстому кассиру. Он оторвался от пентхауса и вытер нос рукавом. Ну и манеру этого человека. Я потрясла перед ним серебристой коробочкой. Прежде настоящая пирамидка была увесистой, из первоклассного горького шоколада, черт, полон рот слюны, а обертка из плотной серебряной фольги снималась снизу вверх. Я нетерпеливо поскребла коробку, но какой-то урод намертво запаял ее в полиэтилен. Внутри вся была набита орехами. Яростно рванув полиэтилен зубами, я добралась до вожделенной коробочки и ободрала с нее никчемную блестящую шелуху. Под крышкой обнаружились всего 4 конфетки, каждая в отдельном гнезде. И это они называют настоящими пирамидками? Правда, дерьмо? Орехов мало. Макушку обрубили. Вышла какая-то ублюдочная шоколадная медаль. В затуманенных глазах кассира мелькнула тень осмысленной жизни. Парень навалился на прилавок рыхлой бабьей грудью и ухмыльнулся до того презрительно, словно он-то и изобрел шоколадные пирамидки. И, конечно, предупреждал нынешних придурков-кондитеров, что своими экспериментами они ничего путного не добьются. «Ни хрена их не покупают», — проворчал он. «И колу тоже. Что только в башке у этих козлов-менеджеров. Зашли бы в магазин, поговорили бы по-людски. Нет, рушат нам всю торговлю своими говенными выдумками. Понасовали чертовых тянучек в карамель. А чего стоят поганые тонкие вафли? Это же сырой картон». Я кивала с согласной улыбкой, а сама скрежетала зубами. Меня обуревали ожившие воспоминания, побуждая сунуть в рот все 4 конфеты разом. Дрогнувшей рукой, Словно отрывая с мясом самое дорогое, я протянула кассиру одну из них. Может, попробуете? Пусть считает, будто я нашла в нем родственную душу. На самом деле, просто терпеть не в моготу. Умру, если не съем шоколад прямо сейчас, не стронувшись с этого места. Грязный ублюдок принял дар, не колеблясь, и конфета исчезла за толстыми, как у сама, губами. Вторую конфету я поднесла ко рту, лизнула, откусила крохотный кусочек и закрыла глаза, отдаваясь захватывающим ощущениям. Боже, феерия! Симфония вкусовых оттенков и полутонов. А ведь я давно забыла, какое это волшебство. Интересно, вкус тот же? Да вроде похож. И орехи, и шоколад. Последняя крупинка истаяла на языке, оставив то самое неповторимое послевкусие. Лет 20 не покупала себе конфет, разоткровенничалась я. А то и больше. Кассир с сомнением оглядел меня с головы до ног. Да уж, фигура не для пентхауса. Под его пристальным взглядом я нервно одернула жакет. Пустая попытка прикрыть раздавшиеся бедра. Так сколько с меня? Поскучнев, он завозился с кассой. Пирамидки потянули на 40 центов, а та последняя, купленная в детстве коробочка, обошлась мне всего в пятак. Тем более нужно съесть все до последней крошки. Еще бы глоток колы, запить шоколадную сладость. Но кто усядется рядом со мной на автобусной остановке с большим картонным стаканом шипучки? С кем я смогу поболтать и посмеяться? С кем стану дружно дуть в соломинку, взбивая колу в неприлично хрюкающие пузыри? Только совсем уж отпетые хроники пьют в одиночку. Парень грохотал до потопной кассы. За его спиной маячили ряды сигаретных пачек. Целлофановые обертки не помешали мне уловить аромат табака. У тебя депрессия, и сама по себе она не исчезнет. Губы чувствовали прохладный гладкий фильтр. Не депрессия, а абсолютное умопомешательство. Табачный дух проник внутрь легких. Пачка сигареты, прощай, жирная задница. И как? Помогают? Прозвучавший не в попад вопрос вернул меня к действительности. Кассир вертел в пальцах сосисках мои таблетки для похудения. Я невольно огляделась. «Смотрите все! Девственница впервые в жизни покупает презервативы». Впрочем, зрителей не нашлось, зал давно опустел. Я выдавила товарищескую улыбку. Если поможет, непременно поделюсь опытом. Бесцеремонный урод наконец сунул флакон в пакет. Я снова посмотрела на сигарет, задыхаясь от нехватки никотина. Хлипкий пакет разорвался по шву прямо в руках кассира. Тот чертыхнулся с одышливым присвистом. Высыпал мое барахло на прилавок и зашуршал новым пакетом. Мои ладони вдруг заледенели и покрылись омерзительно липким потом. Неправдоподобно яркие картинки воспоминаний замелькали на фоне аптечных полок и витрин. В 14 лет мы с Сарой Джейн запирались в ванной и украдкой дымили, деля на двоих сигарету, стянутую из бабушкиной пачки Кента. Потом откочевали в страну ковбоев Мальборо. А став респектабельными дамами, перешли на более элегантные Салем и Мор. В конце концов, я остановилась на ментоловых Бенсон и Хеджес. Сара Джейн предпочитала покрепче, а эти и за сигареты не признавала. Игрушка для сосунков, мол. Но ведь помогали же. Начну с пачки Кэмэл. 20 замечательных, крепких сигарет в упаковке с верблюдом. Это и будет настоящая тризна по Саре Джейн. Она ведь не приняла бы от меня такой жертвы. Что за наваждение на меня нашло? Пусть курение станет для меня священным ритуалом, и дым душистыми кольцами возносится прямо к ней. Мне бы только до дома домчать. Запрусь в спальне и разом наверстаю упущенное. Устрою настоящий никотиновый марафон. Стану прикуривать одну сигарету от другой, а то и по две сразу. Забью окурками огромную супницу, а заодно и бездонную дыру, что высасывает остатки моего рассудка. Так что скажете про таблетки? Кассир подвинул ко мне пакет, хрипло отдышался и нашарил под прилавком пачку Мальборо. И этот метит в ковбое. Защелкала дрянная зажигалка. Прикурив, он выпустил в меня плотную струю дыма. Вот, подумываю сбросить килограмм-другой. Я молча заглатывала никотиновый смрад. Уже на третьей затяжке курильщик разразился клокочущим кашлем, я сел на табурет. Верный претендент на кислородную подушку. Господи! А вдруг я снова начну курить, но так и не перестану есть? Отвратительнее жирной тетки, может быть, только жирная тетка, смолящая пачку за пачкой. Да, я все равно любила Сару Джейн. Но меня-то кто полюбит? Уж точно не Фрэнклин. Свинцовой тучей наползло воспоминание. Муж, летящий на деловое свидание в особом пиджаке. Моя запланированная прогулка продлилась ровно 3 шага от дверей аптеки до автобусной остановки. В тот же миг, как по заказу, подъехал пустой вечерний автобус, и прямо передо мной с шипением раздвинулись двери. Редкий маршрут. Обычно его пускают только в дни Гая Фокса, и то через сутки. Гай Фокс — организатор порохового заговора против английского короля Якова I и членов парламента 5 ноября 1905 года. В ознаменование этой неудачной попытки поджога проводятся ежегодные огненные карнавалы. Я побренчала с дачей. Как раз на билет. Очевидно, это перст судьбы. Только идиоты противятся прямым указаниям свыше. Не беда. Вряд ли я заметно поправлюсь до утренней прогулки с Кэтлин. Спорт спортом, но нездоровый фанатизм — та же крайность. И потом в автобусе я успею внимательно изучить инструкцию к волшебным таблеткам. Мне случается бывать на редкость убедительной в спорах с самой собой.